День 17. Что в тарелке? Заметил, что девушкам вся эта красота дается как-то легче. А я люблю, знаете, когда красиво вокруг, и ем из красивой посуды. Когда чувствую, что день особенный, место тоже, обязательно загадываю желание. Это мой маленький ритуал. И вот я решил эту свою маленькую радость перенести в обычную жизнь. Кто давно со мной помнит, наверное, как я купил себе красивую тарелку, чашку, навел уют и стал придирчивее к тому, что я ем. Хочу, чтобы было и вкусно, и полезно. Составлять рацион — это не моя сильная сторона. А все эти интернет-подборки пугают огромным выбором продуктов, которые у меня просто испортятся. Я же живу один, хоть и ем за троих. Заметил, кстати, что многие, кто бросил пить, начинают набирать вес. Я не исключение. Сначала похудел, а за зиму все вернулось, потому что чувство сытости напрямую влияет на мое настроение. Потихоньку убираю шоколад, стараюсь не есть на ночь, но это как вечная битва с самим собой, нужно сбросить килограммов 10. Но главное, в начале пути себя не насиловать. Задание первое. Постарайтесь сделать себе красиво. Нет красивой тарелки? Сходите в ближайший магазин и купите ту самую, утреннюю. Хочется больше эстетики? Прихватите и красивую чашку. Задание второе. Купите себе полезной еды. То, что вы считаете полезным. То, что давно хотели попробовать, но все время откладывали. У меня, например, это куча фруктов. Постоянно про них забываю. Образ борца. Я вырвался. И все чаще ловлю себя на мысли, что же так манило меня в прежней жизни. Этот образ бунтаря, вечного борца. Выхожу на улицу, а в центре привычная картина. Подвыпившая компания. Маргиналы с гитарой собирают мелочь в расчехленный футляр. Кто-то выстукивает ритм на портативном барабане. Все ради дозы алкоголя, куска хлеба и пути к следующей точке. Люди спешат с работы. С утра планируют день, выбирают ресторанчик для красивого обеда. А эти ребята словно нарочно выставляют на показ контраст с вылизанной картинкой. И в который раз убеждаюсь — все — выбор. Раньше, глядя на этих гитаристов, я видел свободу, а на тех, кто по плану — рабов системы. Рок-звезды, казалось, подтверждали это своим несистемным существованием. Только вот рабами можно назвать и тех, и других. Ладно, пусть будут заложниками. Бытует мнение, что с бутылкой ты не такой, как все. Чуть ли не герой. Только героизма в ежедневном пьянстве кот наплакал. Ошибка выжившего, как она есть. Сколько загубленных судеб приходится на одного взлетевшего музыканта. Не счесть. Я тоже, просыпаясь в коммуналке и врубая на полную рок-н-ролл, воображал себя звездой. Якобы сопротивляясь жестокому миру с помощью алкоголя. Да какое там сопротивление? Я все больше подчинялся системе, наращивая дозу. Мне не хотелось подвигов в реальности. Я готов был творить их внутри себя, в грезах, в фантазиях. Когда-то я сказал, что рок-н-ролл 21 века — это трезвость. Вот уж где ты точно не такой, как все. Вокруг столько ежедневно пьющих, что трезвость — это новый вызов. Наверное, все циклично. И этот бум на саморазвитие тоже мода. Но саморазвитие ведет к знаниям, интересам, новым встречам и событиям, а разрушение — к деградации, которая начинается с тебя самого. Известные люди рекламируют безалкогольные напитки, оправдываясь «законом не запрещено», создавая лояльность с молодых ногтей. Участвуют в популяризации лудомании, рекламируя легальные конторы. Это ведь тоже не запрещено. Потеря внутренних ориентиров, ответственности в угоду сиюминутной выгоде. Не я, так кто-нибудь другой, я ни при чем. Так вот, быть героем — это сопротивляться этому. Думать об обществе, не ища выгоды. Зачем? Чтобы хорошо было тебе самому. Все для себя, в конечном счете. Это непопулярное мнение, решение, позиция и целая философия. Мы содрогаемся от подробностей очередной пьяной драки, домашнего насилия, но не осознаем своей ответственности. Эпоха соцсетей, эпоха открытости. Каждый человек влияет на общество, хочет он того или нет. Он становится ходячей рекламой определенного образа жизни, стиля потребления. Может ли общество быть идеальным? Конечно, нет. Но мы развиваемся, создаем новые смыслы. Может, стоит осознать это и начать нести ответственность, не дожидаясь нового закона? А что касается образа борца, он искусственно создан и навязан через растление и вседозволенность. Тяжело развиваться, проще разрушаться.